Так вот этому старлею в какой-то момент совершенно станет начхать и на угрозы, и на то, что эта дочка не кого-нибудь, а самого хозяина. Тем более, что о московских похождениях Карташа Топтунову наверняка известно распрекрасно. Специально, значит, дочку под меня подкладывает. А зачем, спрашивается? Чтоб был повод на куски порвать. Так ведь повод можно найти и попроще. Без этого, как бы это поприличнее, это сводничество. О как! Приказать, к примеру, какому-нибудь тюрке посадить на пику в темном закутке, в карман трупу травки чуток насыпать и кранты. Никто же и докапываться особо не станет. То за что и нахрена? Ясно, как день. Цирик приторговывал дурью. В цене с покупателем не сошелся, вот и двинул коней. Все страньше и страньше, как говорила одна маленькая девочка. И вдруг обожгло. Топтунов знает об объекте. Знает, что Карташ, похвальным для столичного жителя усердием, ищет к нему подходы. И поэтому... И что, собственно, поэтому? Машка-то здесь при чем? Хозяин тем временем выудил из кармана приму, щелкнул по днищу, протянул пачку Алексею. Тот охотно взял. На, так сказать, гражданке курил он исключительно Мальборо. Но здесь ведь, товарищи офицеры, вам не гражданка, и даже не гражданин-прокурор. И то, и другое, мама моя, как далеко. Закурили. В отпуск пойдешь с послезавтра. Я подпишу, — продолжал начальник, глядя в угол. Днем Машку будешь развлекать, а вечером отмечаться ко мне. И так каждый день. Усек? Те 2 недели, пока она на практику не укатит. Отдохнешь, короче. А вот завтрашнюю ночь придется потрудиться. Топтунов резко встал, отвернулся к окну. Видок за окном открывался, надо сказать, пасторальнейший. Колония стояла на вершине холма, и видно было на 100 верст окрест. Тайга подступала совсем близко к корпусам лесопилки. Периметр вокруг колонии вырубали 2 раза в год во избежание. Но лес сдаваться не собирался и постоянно пытался сузить кольцо. Деревья плотной стеной синели в жарком мареве, скрывая под своей сенью прохладу. Дальше к горизонту тайга делалась серой, словно размытой, акварельной. Окутывалась загадочной дымкой, из которой смутно вырастали бугры сопок. Зато на переднем плане отлично, прямо-таки великолепно, во всех деталях, как на полотнах гиперреалистов, были видны 2 ряда колючей проволоки вдоль поросших мхом столбов. Так называемая простреливаемая полоса, она же тропа наряда, и вышка с вышкарем, и отряд Зычар, голов в 20, нестройно шагающих куда-то под конвоем, и прапоры, досматривающие, готовящиеся к въезду на территорию колонии Зелок. Лепота! Что в народе говорят? Негромко спросил Топтунов. Только сейчас Карташ понял, что чуточку захмелел. И упустил нить крайне невеселых рассуждений относительно намерений хозяина. «Простите, товарищ полковник?» «Пожалуй, малость глуповато», — спросил он. «Об этом, о пугаче», — сказал хозяин, не поворачиваясь. «Доходят, видишь ли, до меня некие слухи, что будто бы на смену Баркасу его прислали. А Баркас власть на зоне отдавать не намерен. Баркас-то ведь из деловых. Сам себя, говорят, короновал где-то под Воркутой, на всех положив с прибором. И плевал он на решение сходняка.